Она забыла положить их обратно. «Что-то не так?» — удивленно спросила девушка. «Нет, все в порядке». Незадачливая покупательница готова была провалиться сквозь землю. «Просто у меня только доллары. Я быстро разменяю и вернусь». «Хорошо». Кассирша отодвинула покупки в сторону. «Я отложу». Даша кинулась искать Ольгу и нашла ту, оживленно болтающую с продавщицей в отделе женского белья. «Послушай, у тебя есть деньги?» – прошептала ей на ухо Даша. «Нет, я взяла всего 10 000», и кивнула головой на стоящие рядом с ней пакеты. «Ты потратила на белье $300?» – в ужасе вскричала молодая женщина. «Да, представь себе». Подруга жеманно повела полными плечами. «Я вкладываю деньги в то, что приносит максимальную прибыль. И не говори мне, что покупаешь новые трусы только тогда, когда протрутся старые. Хочу испытывать по отношению к тебе хоть какие-нибудь иллюзии. Зачем тебе деньги?» «Дома забыла». «Ну так что? Сходи к автомату и сними с карточки». Но Дашино настроение было испорчено окончательно. «Нет уж, там меня ограбят или изнасилуют. Тем более, что кредитку я тоже выложила. Не надо было тебя слушать. Сидела бы спокойно дома, готовила обед». Ольга фыркнула. «Посмотри на себя. Какой дурак тебя изнасилует? Ладно, беги, щипай свою курицу, а я вечером позвоню, подумаем, что дальше с тобой делать». Стараясь не попасться кассирше на глаза, Даша пробралась к лифту и с облегчением нажала кнопку первого этажа. «Ну и денек сегодня», — тоскливо размышляла она, выходя на улицу. «Сплошной позор. Да еще погода испортилась». И правда, легкие утренние облачка сменили довольно мрачного вида тучи, не предвещая ничего хорошего. Однако домой ехать совершенно не хотелось. «Прогуляюсь», — решила молодая женщина. Старую Прагу Даша любила безмерно. Ее кривые тесные улочки, наполненные туристами и запахом шкварчащих колбасок. Узкие костелы и потемневший от времени каменный парапет Карлова моста. В этом сказочном, нереальном своей первозданности месте солнечный свет, причудливо отражаясь от широкой глади Вултавы, создавал легкую мерцающую дымку, в которой таяли и островки посередине реки, и старинные деревянные сваи ледорубов, и снующие под мостом лодки, за которыми, недовольно хлопая крыльями, следовали закормленные лебеди. Сам Карлов мост, почти 600 лет соединяющий старый город с королевским дворцом, представлял сегодня странное сочетание каменных святых, молчаливой скорби застывших по обеим его сторонам, и живых грешников, бродячих музыкантов, художников, туристов и щипачей-карманников. Жарким летним днем в шумной толпе здесь можно было встретить человека практически любой национальности. Неспешных якающих немцев, жестикулирующих хриплоголосых итальянцев, вечно приценивающихся русских, ну и, конечно, маленьких желтых братьев с камерами, фотоаппаратами и неизменно вежливыми улыбками. Вечером же, когда жара спадала, а туристы разбредались по многочисленным ресторанчикам пить пиво и поедать свинину с тушеной капустой и кнедликами, именно в этот миг, в этот чарующий миг сгустившихся сумерек, под нежные звуки скрипки, рожденные рукой уличного музыканта, на высоком правом берегу Вултавы вспыхивали прожектора, и с утомленного дневной суетой Карлова моста потрясенным зрителям открывался восхитительный вид королевского дворца, как бы парящего в воздухе над древним городом его рекой.